После этого Жеребцов весело провозгласил: «Приступаем к предпоследней сцене нашего спектакля под интригующим заголовком «Удавленная старушка» или «Наказанный порок». Он поманил к себе супругов Беляевых, наблюдавших сцену с дворником. «Не откажите в любезности. Еще раз будьте понятыми». Во дворе воцарилась напряженная тишина. Даже уставший от лая пес примолк в сарае. Сыщик с легкой улыбкой на устах подошел к конуре, осмотрел ее и обратился к Арсению Беляеву. «Пожалуйста, помогите». И они вдвоем перевернули собачий домик. Затем Жеребцов принес из сеней топор и ловким ударом вышиб одну из досок днища. Полик был двойным, дабы подстилка в конуре не мокла. Запустив руку в образовавшееся отверстие, сыщик вынул увесистый сверток и ласково обратился к Беляевым и обомлевшему Хайлову. «Милости прошу, господа зрители, под крышу осиротевшего дома!» Все прошли в гостиную. Сыщик сбросил на кресло пальто и развернул сверток, при этом не спуская глаз супругов. «Итак, господа хорошие, маленький фокус!» На столе всеми цветами спектра заиграли алмазы, бриллианты, изумруды. Кипа ассигнаций и процентных бумаг была перевязана бечевкой. Хайлов, кажется, на время потерял дар речи. Жеребцов с каждым мгновением делался все веселее. В очередной раз, показав белозубую улыбку, повернулся к Беляевым. «Какой суммы и каких драгоценностей здесь не хватает? Вы мне сейчас ответите на этот вопрос, а я со всей учтивостью поставлю последнюю сцену нашей кровавой трагедии». Сыщик обратился к Хайлову. «Ваше высокоблагородие, господин жандармский подполковник, у вас есть неповторимая возможность. Угадайте имя убийцы вашей бедной тети». Хайлов тяжело плюхнулся в кресло, прорычал: «Дворник, конечно». «Ан, нет. Беспомощную старушку», — Жеребцов сделал изящный жест в сторону Сусанны, «задавила подушкой эта очаровательная леди». Эффект был потрясающий. Сусанна вскрикнула и в духе провинциальных актрис театрально грохнулась на пол без чувств. Арсений, казалось, окаменел. Хайлов не мог произнести ни слова, только ошалело причмокивал губами. Эпилог. Пожалуй, столь сложное дело еще никто не раскрывал за такое короткое время. С момента совершения преступления прошло менее суток, но все его участники оказались за решеткой. Более того, были обнаружены все украденные ценности. Арсений назвал место, куда он с супругой спрятали свою долю, в цветочный горшок, стоявший на подоконнике их квартиры по Кронверскому проспекту. На другой день, выполняя обещание, Хайлов повел приятеля в ресторанчик. Попивая из запотевшего графинчика водку, Жеребцов умерял в восторге сыщика. «Сейчас увидишь, что все легко и просто. Я всего лишь обращаю внимание на пустячки, мимо которых иные сыщики легкомысленно проходят мимо. Первое. Как я догадался, что твоя тетушка задавлена подушкой? Когда я заглянул покойнице в рот, то на языке увидел у нее маленькое перышко. Именно такими набиты подушки в ее, извини, теперь в твоем доме. Далее, на слизистой оболочке губ я заметил кровоизлияние, произошедшее от прижатия губ к зубам. Это подтвердило мою догадку. На лицо надавливали сверху. Под ногтями правой руки Пескуновой я увидал нечто, напомнившее мне эпидермис человеческой кожи. Когда Сусанна душила жертву подушкой, Та царапала ей кисть руки. Полосы от ногтей я заметила еще утром, когда приглядывался к тем, кто окружал убитую. Эти полосы были совсем свежими. Профессор по моей просьбе провел микроскопическое исследование содержимого под ногтями, и я убедился, что эту метку оставила покойная. «Изумительно!» Еще раз с искренним восторгом произнес Хайлов. «Я долго ломал голову. Как тебе могла прийти безошибочная мысль, что дворник запрятал сокровище в конуру?» Жеребцов расхохотался. «Это, дорогой подполковник, было сделать проще всего. Во-первых, на снегу, который за конурой глубокий, ибо там никто не ходит, остался четкий отпечаток самой конуры. Как сказал бы архитектор, вид заднего фасада. Стало быть, кто-то конуру клал на бок. Кроме самого капитона, это никто сделать не мог. Обозревая пространство, я увидал следы собачьей оправки, которые отстояли на аршин дальше, чем собака могла бы достать, находясь на своем обычном месте. Я понял, поводок словно удлинился, когда капитон положил конуру на снег. Но если бы шел снег, то эти следы замело? Эти бы замело. Появились бы другие. Я люблю повторять слова своего учителя, Аполлинария Соколова. Нет такого преступления, которое райский сыщик не сумел бы распутать. Лишь бы ему не мешали, да платили побольше. Эпилог. Окончание. Был суд, на нем выяснилось, что все произошло довольно нехитро. Мысль задушить подушкой Пескунова пришла в голову Арсения Беляева, но в последний момент в нем заговорила совесть, и он отказался убивать. Тогда в спальню вошла Сусанна. Она набросилась на спящую старушку, придавила ее лицо. Но в слабом теле Пескуновой вдруг нашлись силы для борьбы. Она оттолкнула убийцу, оцарапав ей руку и громко вскрикнув. Сусанна вновь набросилась на беззащитную жертву и на этот раз довела дело до конца. Но на шум пришел дворник-капитон. Сдавать в полицию убийц ему было незачем. Соучастники были уверены, что никто не докопается до истины. Капитон бестрепетно снял с шеи убитый ключ и влез в сундук. Драгоценности, большую часть, а также 90 000 наличными и ценными бумагами, забрал капитон. Беляева довольствовалась 32 000 и несколькими бриллиантами. Для отвода глаз в сундуке оставили несколько ювелирных вещичек и около 28 000 рублей. Чеброва признала, что всю ночь она дыхла. И лишь утром, часов в 7, она заглянула в спальню хозяйки и нашла ее мертвой. Чеброва, как чуть раньше капитон, сняла с шеи убитый ключ, открыла сундук и поделилась остатком денег. Себе взяла 18 000, оставила около 10. Затем сундук заперла, ключ вновь повесила на шею покойницы и побежала к капитону. Барыня скончалась. Когда дворник отправился в полицию, Чеброва решила поживиться столовым серебром. Нагребла целый мешок, да была с ним поймана. Беляева до прихода полиции изображали из себя спящих, хотя еще ночью Арсений сбегал на Кронверский и спрятал чужое добро. Суд присяжных восхитился работой полиции. Супруги Беляевы, дворник-капитан Комаров и мещанка Чеброва были приговорены к различным срокам каторжных работ. Тайна тюремного замка. Надири и Рафику Мухамеджанам. Клонился к закату первый день января 1869 года. По длинному узкому коридору двигалась странная процессия. Возглавлял ее потрепанный, яно нетрезвый мужичишка. За ним, осторожно ступая по метлацким плиткам пола, держались два представительных господина. Оба были в новых фраках, белых галстуках, с белыми гвоздиками в петлицах. Наконец они вошли в небольшой полукруглый зал. Внизу на невысокой мраморной доске сидела, чуть согнув ноги, прислонившись к подпорке, молодая обнаженная женщина. Густые белокурые волосы опускались на небольшие груди. Нежная кожа подернула зеленью разложения. Мужичишка махнул рукой, хрипло проговорил: «Нам надо дальше, в кладовую». Драка в камере. Харьковский тюремный замок был переполнен. Арестанты раздражены и дерзили начальству, то и дело случались драки. Тех, кого начальство определяло зачинщиками, отводили на несколько дней, в зависимости от провинности, в карцер. Вчера ранним утром, еще до раздачи завтрака, особенно сильная драка произошла в камере под номером 16. Когда дежурный надзиратель Пономаренко с двумя помощниками вошли в камеру, драка там закончилась. Разгоряченные, еще не остывшие от баталии арестанты, поправляли разодранную одежду, подымали с пола упавшие кружки и миски, подушки и одеяла. — Почему безобразие? — грозно вращая белками, спросил Пономаренко. Камера никогда не назовет виновных, но порядок требовал виновных выявить и наказать. По этой причине он продолжал допрос. «Кто зачинщик? Будете молчать, всех отправлю в карцер!» Возле дверей находились нары арестанта Ивана Федулова. Это был невысокий, но складный парень лет 27, голубоглазый, с копной волос соломенного цвета. В драке ему расквасили нос. Он стоял перед надзирателем, и кровь заливала его серый халат. Надзиратель внимательно оглядел арестантов, и особенно долгий взгляд остановил на Иване. — Почему, Федулов, у тебя кровь? Кто ударил? — спросил Пономаренко. Федулов знал, что надзиратель не защитит от побоев. По этой причине, да еще и за обиды, которые ему нанесли, вдруг резко ответил: — Почему, почему? Потому что кончается на «у». — Ах, ты нарушаешь порядок, да еще и дерзишь! Пономаренко кивнул помощникам. «Отведите его в четвертый!» Четвертым номером был карцер, помещавшийся в подвале. Федулов без ропота, даже с некоторой, казалось, охотой, поплелся в карцер. От товарища он слыхал, что в четвертом чисто и сухо. И хотя наказанным давали горячую пищу лишь раз вдвое суток, и спать приходилось на голом матрасе, но там можно было отоспаться и отдохнуть в одиночестве, не видеть грубые лица сокамерников. Судьба играет человеком. Федулов попал в острог по глупости. Был он из бедной крестьянской семьи. На селе, где жил Иван, считали его малость блаженным. Поведение он был тихого, дружбу ни с кем не водил, выпивал, но лишь по праздникам и меру знал. В том же селе жила первая красавица в округе — Анфиса Кулиниченко. Она была резвой, смешливой, за словом в карман не лезла, умела отбрить любого мужика. К тому же отец ее, сельский староста, владел землями, сдавал их арендаторам, был человеком с большим капиталом. Многие сватали за Анфису, даже из Харькова приезжали женихи. Но всем отворот-поворот сделала, а выбрала красавца, скромного Ивана Федулова. Все удивлялись, а ее папаша был возмущен такой необстоятельностью. Даже хотел было дочку закосу поучить. Только из этого ничего не вышло. Анфиса взвелась. «Убегом уйду, но за Ваньку замуж выйду». Смирился Сила Кулиниченко. Свадьбу сыграл. Иванов свой дом взял. 3 года молодые прожили, ладно. 2 дочерей Анфиса родила. В 3-й раз забрюхатила. Одно неладно. Муженек ревнив оказался. Случится, пошутит Анфиса с кем из знакомцев. Поговорит о том о сём. Так Иван 3 дня чернее тучи ходит, аппетита лишается. А на Рождество грянула беда. К Силе Кулиниченко в гости пожаловал волостной писарь. Человек бедовый, зубоскал и охальник. За столом говорил он скабрезности, а затем хлопнул проходивший мимо Анфису по мягкому месту. Вскочил с ножом в руках Иван и вне себя от ярости ударил писаря в шею. Фонтаном брызнула кровь. Забился в судорогах несчастный и дух испустил. Записка. Драка в 16-й камере возникла, как это обычно бывает, из пустяка. Между арестантов случился обыкновенный разговор. Дескать, пока мы тут горемычно и томимся, наши бабы на воле нам рога наставляют. С этим тезисом не согласился лишь Иван. Вскочил он с нар, кулаками замахал. «Вранье! Не все жены такие!» Арестанты начали подтрунивать над Иваном. Тогда он стукнул одного, началась драка. Все это произошло в канун воскресного дня. Утром потянулись к узилищу люди с кулечками и корзинами. Передачи близким принесли. Проделав более чем 50-верстный путь в санях, еще накануне прибыла в город Анфиса. С нею были и две маленькие дочки. Заночевав на постоялом дворе, она с детишками уже с позаранку топталась у тюремной ограды. Обратилась к тюремному чиновнику. — Дяденька, как бы нам свидание получить? Ему фамилия Иван Федулов. Муж он мне, деткам папаша. Чиновник заглянул в толстую амбарную книгу и строго сказал: «На свидание прав не имеете. Заключенный Федулов находится под следствием. Вот когда осудят, тогда и дозволят. Передачку, пожалуйста, в это окошко». И, заглядевшись на красивое лицо Анфисы, смягчился. «Грамоту знаешь? Можешь написать ему записку, привет передать». Напрягая все литературные способности, Анфиса вывела: «Ягодка мой Ваня, облакат обещал тебе снисхождение по человечеству от присяжных, потому как вступился за нас, супружницу, любящие Анфиса и детки». Чиновник окликнул проходившего мимо Пономаренко. «Тут приятная бабешка пришла. Я разрешил ей привет мужу написать. Нарушение не шибко большое, а все на том свете доброе дело зачтется. Ты еще на дежурстве? Отнеси, пожалуйста, Федулову, да заодно и передачку». Взглянул Пономаренко на женщину и остолбенел от неожиданности. Это была та Анфиса Кулиниченко, которая когда-то отвергла его руку и сердце, спровадив сватов ни с чем. Видел эту прелестницу всего 3 раза, а крепко запали в душу ее синие глаза, сочные манящие уста. Пономаренко жил на хуторе, в верстах 20 от Анфисы. Женщина не замечала пристального взгляда на нее устремленного, слишком была погружена в собственные думы. А Пономаренко с горечью размышлял: «Ведь я после твоего отказа ушел на эту собачью работу, в тюрьму». Взял он корзину, записку и отправился в 4-й. Подметное письмо. Со смотрителем харьковского тюремного замка Ткачуком случилось странное происшествие. Он вернулся со службы домой в 3:30 пополудни. Календарь показывал 30 декабря 1868 года. Снял с себя китель и протянул домработнице Гликерии из заключенных. Та стала его чистить, и под ноги смотрителя упал листок бумаги. — Что это? — удивился тот. Развернул, прочитал, и глаза от удивления у него округлились. Печатными буквами карандашом было написано: «Арестант Федулов вовсе не сам повесился. Это его убили». — Откуда это? — спросил смотритель Гликерию. — Из вашего кармана выпавши. — Напасть этой мне еще не доставало, — пробурчал Ткачук, снова натянул на себя китель и отправился в замок. На ходу рассуждал: «Почему мне сообщают о смерти заключенного анонимным способом? Кто и как сумел сделать это? Будучи на службе, я не снимал с себя кителя». Уже в проходной он столкнулся со своим помощником, накричал на него: «Почему вы мне об убийстве не доложили? Безобразие!» «А кого убили?» — изумился помощник. «В какой камере сидит Федулов?» Помощник справился по книге и доложил. Вчера за драку переведен из номера 16 в 4-й карцер. Взяв с собой корпусного дежурного, начальство спустилось в подвал. Ткачук прильнул к глазку 4-го карцера, ожидая увидеть висящего в петле Федулова. Но смотрителя ожидала приятная неожиданность. Заключенный был жив-здоров и прохаживался по карцеру из угла в угол. Начальник отхлопнул кормушку, форточку посреди двери, куда обычно ставят еду арестантам. Он наклонился и крикнул: «С наступающим Новым годом, Федулов!» «Спасибо, и вас тоже!» — со спокойным достоинством ответил тот. Ткачук разогнулся, вытер ладонью пот со лба. «Вот и хорошо!» О странной записке смотритель никому не сказал ни слова. Про себя со злобой подумал: «Ну, негодяи! Нашли над кем шутить! Попадутся, мне в руки шкуру спущу!» Но не давала покоя мысли, как удалось подсунуть записку, в какой момент, и все же для чего. Ответов на эти вопросы не было. «Командированный» в кавычках в прозекторскую. Когда на другое утро смотритель прибыл на службу, дежурный корпусной негода его ошарашил: «Дозвольте доложить, в карцере арестант повесился». «В 4-м, что ли?» — переполняясь гневом, спросил Ткачук. — Новогодние шуточки? — Никак нет, без всяких шуток. — Как изволили заметить, висит на решетке в 4-м изоляторе, — проговорил корпусной, удивляясь осведомленности начальства. — Обнаружили в 7:30, был еще теплый. — Не сняли? Откачать не пробовали? — Никак нет. Инструкцию нарушать себе не позволяем. Раз повесился, пусть висит, пока начальство не распорядится. Смотритель спустился в подвальный этаж. Иван Федулов висел на тонкой бечевке, подвязанной к решетке и глубоко вошедшей в задранную шею. Из уха скатилась и загустела кровь. Ноги мертвец словно поджал под себя, чтобы петля могла затянуться. На лице были царапины, под левым глазом большой синяк. — Да, дело неприятное, — выдохнул смотритель. — И кажется, темное. Откуда эти боевые знаки на лице, если он сам забрался в петлю? — Так это после драки в 16-й. Его за это и наказали карцером. Тяжело задышал смотритель, тягостно размышляя. — Сообщить прокурору? Там ведь Анатолий Филипович Кони, мужик дошлый. Начнет спрашивать, что да почему. Ведь арестанта наверняка убил кто-то из надзирателей. Синяки на морде только ли от драки? Пойди докажи. А главный убийца не подумал, что арестанту в камере негде веревку взять. В каком состоянии одежда? Оторван нагрудный карман слева. Нет двух верхних пуговиц. Причем верхняя вырвана с мясом. Где все это? Смотритель оглядел пол, заглянул под нары. Нету. Когда-то Ткачук служил полицейским следователем. Теперь в нем заговорил старый сыщик. «А мог ли пострадавший завязать веревку на такой высоте?» — размышлял Ткачук. Он встал на табурет, стоявший у стены, вытянул руку. «Да, мог, и все равно дело темное. Надо прятать концы в воду». «Срочно вызовите ко мне помощника», — распорядился смотритель. «Я иду в свой кабинет». Едва вошел помощник, Ткачук приказал: «Пусть батюшка быстренько отпоет самоубийцу и поторопитесь отправить труп в университетский морг. В сопроводительном письме попросите срочно вскрыть и сделать медицинское заключение. Труп оставит на препарирование студентам для пользы медицинской науки». Ткачук первый раз за день улыбнулся. Корпусного негоду и надзирателя за карцерами уволить в 3-дневный срок без выходного пособия. Дожили. Арестанты в замке вешаются, как на собственном чердаке. Больше всего смотритель боялся за себя. Он отлично понимал, что произошло нечто таинственное, что понять ему не под силу, и на всякий раз решил принять крутые меры. Через полчаса на внутреннем дворе тюрьмы положили на подводу труп Федулова, завернутый в 2 казенных одеяла. — Набросьте сверху рогожу, — приказал Ткачук. — Нечего афишироваться. Открылись ворота. И то, что совсем недавно было полно жизни и надежд, отправилась в последний путь, в университетский морг. Таинственная незнакомка, 24-летний товарищ, заместитель губернского прокурора Кони, отправлялся в новогодний раут, который имел быть 1 января 1869 года в Харьковском дворянском собрании. У парадного подъезда его ожидали легкие лакированные санки. Извозчик, могучий седобородый старик, протянул Коне конверт. «Барышня просила вам передать. В руки, — говорит. — Какая барышня? — А кто ее знает? Вон, вон, в драповом пальто побежала. За угол как раз скрылась». Коня достал послание и прочитал. «Считаю долгом сообщить. Вчера в тюремном замке убит арестант. Это сделали его же товарищи. Начальство пытается замести следы. Убитого отправили в анатомический театр университета, где он будет, конечно же, препарирован, и правда никто не дознается». «Попробуй-ка, братец, догнать эту даму», — приказал Кони. Извозчик хлестанул лошадь, они свернули в первый же переулок, проехали его до конца, след незнакомки потерялся. «Не было печали», — вздохнул Кони. «Поезжай в собрание». Про себя он решил, что доложит о происшествии губернскому прокурору, который будет на рауте. Прокурор Писарев, толстый, добродушный, прочитал письмо и ласково прогудел в нос. — Эй, батенька, очень прошу, проведите личное дознание. Вот как раз наш уважаемый профессор патологической анатомии Лямбль. — Профессор, простите вас на минутку, можно? У кого вы, Душан Федорович, такой прекрасный фрак шили? Сделайте одолжение, запишите адрес портного. Чуть не забыл. Пожалуйста, проведите нынче же экспертизу. Жмурик, простите, мертвец в университете. Остальное объяснит Анатолий Федорович. Мои лошади к вашим услугам. Поскорее возвращайтесь. На дорожку по бокалу шампанского. В царстве мертвых. Итак, Кони и Лямбль во фраках и белых галстуках оказались в университетском морге. Полупьяный сторож, спотыкавшийся на каждом шагу, стараясь казаться трезвым и исполнительным, промямлил. — Вам какого мертвяка? Из тюрьмы, говорите? — Привозили такого. Посмотрим реестр. Сторож долго листал замусоленную книгу, наконец нашел. Федулов, 27 лет, явонный номер 17. Сумеете запомнить или записать? И торжественно провозгласил, широко взмахнув руками и теряя равновесие. — Милость просим! Кони и Лямбль прошли коридор, оказались в амфитеатре, где на мраморной доске сидела обнаженная женщина. Лица не было видно, ибо на него с затылка был надвинут скальп, зияя мясом и мелкими кровеносными сосудами. — Вот наша кладовочка! — радостно проговорил сторож, распахивая дверь в небольшую комнату. Материалец поступает к нам из полиции и больниц, коли покойный не имеет родственничков. Это были опившиеся до смертельного угара или замерзшие на улицах бездомные бедолаги. Они лежали на низких и широких нарах, — вспоминал Кони, — лежали друг на друге, голые, позеленевшие, покрытые трупными пятнами, застывшей гримасой на лице или со скорбной складкой синих губ, по большей части с открытыми глазами, бессмысленно глядящими мертвым взором. На большом пальце правой ноги каждого из них на веревочке был привязан номер по реестру. Сторож отважно, словно на поленницу, влез на эту гору трупов и стал разбирать их, приговаривая. — Седьмой, четверный, а где ж наш родимый? Господа командиры, вы случайно не помните, какой у нашего номерочек? — 17-й, говорите? — А вы сердечные не путаете? Тогда тут. Вот они самые внизу лежат. Кто ж их туда положил? Как чего надо, так обязательно снизу. Сторож спрыгнул на пол, ухватил труп с биркой 17 за ноги, стал энергично тянуть, кряхтя и отчаянно сопя. Лежавшие сверху мужские и женские тела, словно оживая и нагоняя ужас, начали переворачиваться. Наконец сторож извлек труп Федулова и положил его на пол. Труп был без головы. «Запамятовал совсем с этими самыми праздниками. Все запуталось», — промычал сторож. Прозектор ведь отпилил голову. Я сам помогал ему, держал мертвяка. Вам она очень нужна? Понял, сейчас будет. Один секунд. Сторож проковылял по коридору, шаги его затихли. Прошло 5 минут, 10, полчаса. Эксперты чувствовали себя скверно. За стеной кладовая с ее жутким содержимым. Впереди на столе белела фигура скальпированной молодой женщины и собачий холод, пробиравший до костей. Вскоре Лямбль не выдержал. «Я сбегаю за сторожем. Он, поди, забыл про нас, сидит, пьет водку». Еще 15 минут, показавшихся Кони кошмарной вечностью, появился Лямбль с мешком в руках. Он вынул из мешка голову Федулова, приладил к телу. «Да, отсюда. Голова спилена на уровне грудины. Странгуляционная полоса четко выражена в области щитовидного хряща, далее поднимается по боковым поверхностям шеи к сосцевидным отросткам. Отсутствует в области затылочного бугра, борозда глубокая, заметны мелкие кровоизлияния, значит, вешали не труп, сам повесился. Кровоподтеки на лице? Но от них молодой человек скончаться не мог. В письме написан вздор. Это самоубийство». Эпилог. На другой день Кони получил от эксперта официальное заключение о самоубийстве. На этом история, казалось, закончилась. Но, спросит читатель, почему Иван вдруг решил повеситься? Суд присяжных, начавший действовать в России незадолго до описываемых событий, должен был с пониманием отнестись к убийце. И еще, откуда Федулов взял веревку? На эти вопросы мы никогда не имели бы ответа, если бы не случай. Минул 10 лет. В Петербурге главой сыска стал легендарный Иван Путилин. Как-то он занимался хитрым делом об убийстве. Его агент вышел на подозреваемого, бывшего тюремного надзирателя из Харькова, Пономаренко. Сидя в трактире с агентом, изрядно захмелев, Пономаренко стал хвастать. «Я ведь страсть какой ловкий! Когда-то одним махом отомстил нескольким своим врагам!» «Не может быть!» — раззадорил его агент. «Может!» — отвечал Пономаренко. И он с пьяных глаз рассказал следующее. Первым врагом для него стал Федулов, отбивший невесту. Получив для передачи Ивану записку Анфисы, в которой та писала о любви и верности, Пономаренко положил ее в карман. Вместо нее, ловко подражая почерку, написал следующее. «Ты, Иван, мне противен, я полюбила другого, прощай». Войдя в камеру, Пономаренко протянул фальшивку. «Читай!» Федулов перечитал раз, другой, словно не верил своим глазам. Потом дико завыл, в бессильном отчаянии застучал кулаками по стенам каземата. Надзиратель, якобы сочувствуя, произнес. «Все они такие, как сядет человек, так начинают хвостом крутить». Федулов застонал. «Прости, Господи, я не хочу больше жить». «О-о! Тогда спохватится, пожалеет. Но близок локоток, а в него не укусишь. Милый человек, дай-ка письмишко мне обратно». И так нарушил порядок неположено. Затем будто нечаянно выронил кусок бечевки. Хороший психолог, он понял. Этот наложит на себя руки. Впрочем, Пономаренко мало чем рисковал. Никто не доказал бы, что оброненная веревка — это дело его, надзирателя рук. Месяца за два до тех событий появилась вакансия. Старший корпусной вышел на пенсион. На это место давно рассчитывал Пономаренко. Он был грамотным и сообразительным парнем. Но смотритель назначил давно и беспорочно служившего негоду. Пономаренко затаил лютую злобу, решил во что бы то ни стало обоим отомстить. И вот случай подвернулся. Время дежурства Пономаренко закончилось, на вахту заступил негода. По всем расчетам, именно в эту смену и должен был появиться труп в 4-м карцере. Отвечать бы пришлось корпусному. Пономаренко печатными буквами написал памятную нам записку и, улучив момент, засунул ее в карман смотрителя. Тут, правда, вышла некоторая промашка. Федулов еще не успел влезть в петлю. Зато, когда тот был уже трупом, мстительный злодей через свою племяшку отправил письмо товарищу прокурора. Впрочем, как знает читатель, эти козни цели не достигли. Надзиратель карьеру не сделал, корпусным не стал. Летом того же 1869 года Пономаренко был уличен в воровстве у своего товарища и изгнан со службы. Болтался по России. Весной 1878 года сошелся с богатой вдовой-купчихой и задушил ее. За это преступление его отправили на Сахалин. Что касается другой вдовы Анфисы, она отвергла притязания всех ухажеров и оставалась верной памяти своего ревнивого, но горячо любившего мужа. Анатолий Федор Кони стал выдающимся судебным оратором, академиком, членом Государственного совета. Об этом, конечно, знает каждый. Провидец. Владимиру и Ирине Смирновым. В середине прошлого столетия не было в Москве человека, более известного, чем прорицатель Иван Яковлевич Корейша. О нем писали Толстой, Достоевский, Лесков, Некрасов и другие. К нашей истории полной загадочности Корейша имеет самое прямое отношение. Нечаянная смерть. Помещик Облисимов когда-то гремел на всю Смоленскую губернию. Он был богат и гостеприимен. Его обширный дом со многими службами стоял недалеко от древнего Успенского собора. Война 1812 года все смешала. Когда пал Витебск, и враг лавиной приближался к Смоленску, 50-летний отставной полковник Василий Кондратьевич Облисимов пришел к барону Ашу, губернатору. «Ваше превосходительство! В минуту опасности хочу быть полезным моему отечеству!» Измученный бессонницей, тревогами и толпами посетителей, просивших и требовавших то, что он чаще всего не мог предоставить, губернатор рассеянно отвечал: «Мне, полковник, вас некуда командировать». Потом смягчился, добавил: «В приемной дожидается моего письма к Барклаю де Толли гусар Елисаветинского полка Егор Пантелеймонович Каратаев. Он наш земляк. Вы, поди, его знаете?» Гусаром оказался высоченный здоровяк лет 28, с лицом заросшим волосом, чрезвычайно веселый и самоуверенный, говоривший исключительно громко. «Какая встреча! Сам Василий Кондратьевич! Вы узнаете меня? У нас большое поместье за Днепром, в Гатчинском предместье!» «Как же!» — радушно улыбнулся Облисимов. «Вашего покойного батюшку я хорошо знал. Мы с ним имели горячие сражения за ломберным столом». Вспоминая общих знакомых, они вышли на улицу. Народ беспокойно сновал, прислушиваясь к глухой артиллерийской канонаде. Большак был запружен телегами, санитарными повозками, военными в различной форме. «Теперь нам, Егор Пантелеймонович, не проехать, дорога забита. Милость прошу ко мне, поужинаем, а там видно будет. Только боюсь, что наши Смоленск не удержат», — озабоченно добавил Облисимов. Дородная супруга Облисимова, Наталья Федоровна, встретила гостя радушно. Она представила ему свою дочь, очаровательную, с большими агатовыми глазами, 16-летнюю Соню. Мужчины от ужина отказались, лишь выпили по большому лафитнику марсалы и вновь поспешили на улицу. Пальба усилилась еще более. Теперь уже с разных сторон слышался свист ядер, лопанье разрывающихся гранат. «Посмотрите, как сильно горит!» — указал рукой на высокий дым гусар. Вдруг его внимание привлекла повозка с ранеными. Он окликнул подпоручика с рукой на перевязи. «Иван Прокофьевич, ты ли?» «Простите, подполковник, это мой приятель!» И бросился догонять повозку. В этот момент, издавая нежный высокий звук, «фить!» у ног Облисимова шлепнулась граната. Она немного повертелась и рванула. Полковник, прошитый множеством осколков, рухнул на землю. Первым подбежал к полковнику гусар, затем высыпала дворня, кричавшая: «Беда! Барина убили! Барыню зовите!» Полковник невнятно промумлявил губами: «Спасай! Сохраняй!» И его затухающий взор был направлен вроде как бы на гусара. Глубоко вздохнув, полковник навсегда замер. Бегство. Спустилась ночь. Горожанам, к их ужасу и изумлению, окончательно стало ясно, что враг вот-вот займет Смоленск. Гусар отыскал священника, на скорую руку отпели покойного и при свете факелов захоронили в ограде Успенского собора. Не прошло и часа после этого скорбного события, как осиротевшая мать и дочь Облисимовы разместились в большой карете и медленно потащились по большаку московской дороги. Они держали путь в родовое имение покойного мужа, в Пензенскую губернию. Гусар Каратаев простился с дамами и отправился во всей этой неразберихе отыскивать ставку Барклая де Толли. Сватовство. Минуло 3 года. Мать и дочь Облесимовы вернулись в Смоленск. Вместо сгоревшего дома построили новый, еще более великолепный. Наталья Федоровна прибавила в весе и стала выглядеть еще более величественной, замечательно похожей на Екатерину. Великую кисти Ивана Аргунова. Соне исполнилось 19 лет. В ней появилось то непередаваемое очарование, которое условно и весьма приблизительно называется женственностью. Смерть любимого отца, случившаяся прямо у нее на глазах, такая случайная и по этой причине особенно обидная и больная, произвела на девушку тяжелое впечатление. Она сделалась очень набожной, усердно посещала церковь и горячо молилась. На самый праздник Преображения Господня, когда Соня только что вернулась от заутрени, в их доме появился рослый веселый человек, гусар Каратаев. Приглашенный к столу, он самодовольно скалил из-под черных усов белые зубы, отчаянно жестикулируя, говорил: «Довелось пороху понюхать, когда искал Барклая, едва в руки неприятеля не угодил, но застрелил 2 французов и ускакал. На Бородино я находился на курганной батарее Раевского. Точнее, мы стояли с легкой кавалерией в небольшой рощице. Французы перли тучей, наша линия была прорвана, и тут мы ударили из засады. И Ермолов тут как тут, во фронт действует. А Боговут, хитрец, раз с фланга, как начали мы врагов катать, натешились волю». Соня с восхищением произнесла: «Вы, Егор Пантелеймонович, настоящий герой!» Зачастил гусар в дом Облесимова. А однажды заявил Наталье Федоровне: «Не могу жить без Сони, и ваша дочь, кажется, не возражает». На вопрос матери Соня скромно потупила очи: «Конечно, матушка, я полностью в вашей воле. Только, если не возражаете, я хотела бы съездить к Корейше, посоветоваться». «Не мели чепухи, раз ты не против, совершим помолвку». Пригласили самых близких друзей и родственников. Молодых помолвили, согласно обычаю, на другой день жених дал обед в своем доме. Лесной отшельник. Уже 2 года по всему уезду шла молва об юродивом, поселившемся в смоленских лесах. Умел он якобы лечить самые тяжелые болезни и безошибочно предсказывать будущее. Но главное, этот удивительный человек отличался нестяжательством, не испытывал страха ни перед сильными мира сего, ни перед лютыми зверями. Это был как бы пришелец из другого мира, не желавший делать то, что, по общему мнению, составляет необходимую принадлежность жизни земной. Пища, одежда, семья — все это было для юродивого несущественным. Окрестный народец навещал замечательного отшельника. Мы даже поставили домик в стороне от проезжей дороги. Одной из страстных почитательниц была дворовая девка Облесимовых, Лушка. Когда с позволения барыни, а когда и убегом, она регулярно посещала Корейшу. Соня относилась к тем натурам, которые безошибочно чувствуют приближение беды. Вот и теперь, не испытывая особого влечения к гусару, но в силу характера, покорившись желанию матери, она явственно чувствовала тревогу. Неоднократно Соня умоляла: «Мамочка, давайте навестим отшельника. Мне был сон, что я непременно должна сделать это». Наконец Наталья Федоровна сдалась, приказала кучеру: «Запрягай карету». Мать была настолько уверена в покорности дочери, что не опасалась приговора отшельника. Увы, она ошиблась. Дармес, торжественно влекомый шестерней, покатил к пригородному лесу. Наталья Федоровна, словно желая произвести могучее впечатление на юродивого, надела модного шитья редингот из светлого дразефира, сверху набросила дорогую кашмирскую шаль с кистями. Дорогу указывала Лукерья. Барыня адресовала ей вопрос: «Скажи, Калушка, откуда этот Корейша в наших землях завелся?» «Эх, барыня, люди ведь судят, рядят криво. Да слух идет, что Иван Яковлевич сын священника, сам всякие науки превзошел, академию духовную окончил. Но случилось ему какое-то видение, вот и ушел он в лес. 2 лета и 2 зимы жил в открытой яме под дождем и снегом, а на самом лишь архалук рваный, даже шапки нет. — А как же звери? — ужаснулась Соня. — В наших лесах полно медведей и волков. — В том-то и удивление, голубка ты моя белая. Приходят к провидцу лютые звери, а он их прямо с рук кормит. — Чем? — А хлебом, аль картошкой, которую Ивану Яковлевичу крестьяне приносят. И волки едят хлеб юродивого. Прямо чудо! Соломщик Порфирий с мужиками прошлой зимой видели через кусты, когда приходили к избушке. — А деньги ему прилично дать? — полюбопытствовала Наталья Федоровна. — Берет и деньгами, только все приходящим раздает. Да и то, зачем ему в лесу капитал? — И всех он принимает? — Не в жизнь. Ему гордые не нравятся, он их палкой гонит. К нему следует поступать со смирением, с молитвой. Вдруг Лукерья прикрикнула кучеру. — Стой, Василий! Дальше нам езды нету. Надо пешком по этой тропочке следовать. Сажень через 200 и живет Иван Яковлевич. — Все ждите тут, — распорядилась барыня. — Соня, за мной. Они отправились по совсем узкой, едва заметной тропинке, змеювившейся и петлявшей среди старых и молодых берез, перемежавшихся с кустами ольхи. Соня чувствовала необыкновенное волнение и еще то, что сейчас у нее произойдет в жизни, нечто совершенно исключительное. Ее уста беззвучно выдыхали. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!» Даже всегда решительная и самоуверенная Наталья Федоровна заметно робела и оттого старалась держаться независимой. Указав рукой на просвет между деревьев, она шепнула Соне: «Кажется, там кто-то есть?» И привычно строго добавила: «Да не трусь! Не съест же он! Чего бояться? Мужик он и есть мужик! Лапотник!» Отступление. Пусть читатель простит автора за небольшое отступление. Всегда почитая самым высшим чудом тот изумительный мир, в котором по воле Создателя мы живем, все же хочу поведать об одном необычайном происшествии. История эта случилась в середине 80-х годов. С 12-летним сыном Кириллом зашли однажды на Черкизовское кладбище. Благоговейно поклонились могиле, скорбный камень которого гласил, что здесь покоится прах Ивана Яковлевича Корейши, родившегося 8 сентября 1783 года. Я сразу про себя отметил, что историки наверняка ошибаются, называя 1793. Дощатая гробница Корейши находится под высоким навесом, обнесенная чугунной оградой. Среди свежих цветов в подножье стояла тарелочка для пожертвований, в изголовье — бутылка из-под молока с цветами. Кирилл просяще сказал: «Папочка, дай денег, я положу». «Если хочешь принести жертву, положи ту монету, что дал тебе на мороженое». Все времена, читатель помнит, мороженое стоило гроши. Кирилл вздохнул, но полез в карман, вынул монетку и... Если бы я не был свидетелем последовавшей сцены, то счел бы ее досужим вымыслом. Итак, Кирилл подошел к ограде и протянул на ладони монетку. Вдруг без малейших усилий ребенка монетка взлетела вверх под самый навес и по невероятной дуге, ошеломляюще точно, упала в бутылку. А ведь в ней, напомню, были цветы, и если оставался просвет, то вовсе не такой широкий, чтобы могла проскользнуть монета. «Дивны твои дела, Господи! Куда уж тут лезть с убогим материалистическим учением?» Предсказание. Они увидали Ивана Яковлевича на большой, полной солнечного света поляне, буйно заросшей по краям кустами орешника и ольхи. Полдень был жарким и тихим. Лишь порой густо шумя набегал легкий ветерок и тихо мотал зелень ветвей. На эмалевом небе не было ни облачка. Мерно жужжали бортные пчелы, удивительные бабочки с громадными павлиньих разводов крыльями. Бесшумно порхали с цветка на цветок. Лохматый шмель ткнулся в руку Сони и, сердито гудя, продолжил полет. Во всем царил мир и неизреченная красота природы. Иван Яковлевич сидел на низкой скамеечке возле крошечного, почти игрушечного домика. Он сосредоточенно чертил что-то палкой на земле. Вдруг отшельник вздрогнул, поднял голову. Соня увидала довольно некрасивое, одутловатое лицо с широким носом и глубокой скорбной складкой возле рта. Но девушку приятно поразили высокий чистый лоб Ивана Яковлевича и особенно большие, чуть опущенными веками глаза. В них светился ясный и острый ум. На аскетической фигуре отшельника свободно висел тот самый архалук, о котором говорила Лушка, короткий, едва прикрывавший колени. Некогда он был сшит из плотной в полоску шелковой ткани, но давно успел пообтерхаться и выцвести. И неожиданной роскошью выделялся большой серебряный крест на витом красивом гайтане. Поднявшись со скамеечки, Иван Яковлевич долго и внимательно рассматривал гостей. Затем он троекратно осенил их крестным знаменем. Его уста зашевелились. «Отче наш!» Соне сразу и безоговорочно понравился этот пустынный житель, а окружающая обстановка низводила на душу успокоение и молитвенное состояние. Наталья Федоровна подошла поближе и царственно произнесла. «Любезный, мы приехали к тебе с деликатным вопросом. Могу ли я рассчитывать на твою скромность?» Иван Яковлевич вдруг весь затрясся гневом. Подняв палку, ступая босыми ногами по утоптанной траве, он пошел на гостью. «Вон отсюда, дочерью торгуешь!» И, повернувшись к Соне, добавил. «Ты останься!» Соня подняла на мать невинные синие глаза, умоляюще сказала. «Не бойтесь за меня, маменька, покиньте нас!» Она чувствовала абсолютный покой и совершенно доверяла отшельнику. И еще подумала об удивительной несовместимости, которая должна быть между ней, выросшей в барских условиях, и этим необыкновенным человеком, ведущим первобытное существование. Мысленно сотворив молитву на древнюю икону Спасителя, висевшую под козырьком возле дверей, Соня тихо сказала: «Простите, Иван Яковлевич, что нарушили ваше уединение. Речь идет о замужестве. Идти ли мне за гусара Каратаева?» Отшельник опустил голову и глубоко задумался. Соне показалось, что он забыл о ее существовании. Вдруг отшельник вскочил, вновь пришел в волнение и замахал руками. «Разбойник! Гони его! Вор!» Выждав паузу, Соня спросила. «Если нельзя замуж, так что ж мне делать?» Поглядев куда-то в бок, Иван Яковлевич едва слышно, но вполне внятно произнес. «Риза спасает!» Соня про себя решила. Старец приказал бояться гусара и идти мне в монастырь. Несколько стесняясь, произнесла. «Тут немного денег. Оставить можно?» Отшельник отрицательно покачал головой, посмотрел в глаза, как в душу заглянул, и тихо молвил. «Жертву твори тайно. Бедные уже ждут. Прощай!» Когда карета выбралась из леса, у большака стояла оборванная женщина с младенцем на руках, завернутым в какую-то грязную тряпку. Женщина заголосила: «Помогите погорельцам, с голода пухнем!» Соня вспомнила слова отшельника: «Бедные уже ждут», и она протянула обезумевшей от радости женщине червонец. С колодниками в Москву. У Сони оказался твердый характер. Матери она сказала, как отрезала: «Свадьбе с Егором Пантелеймоновичем не быть. Я ухожу в монастырь послушницей и надеюсь со временем принять постриг. Простите, Бога ради, не гневайтесь. Это сильнее меня». Дом Облесимовых сотрясся от криков Натальи Федоровны. Она грозила материнским проклятием, гиеной огненной, плакала, умоляла. Все бесполезно. Соня осталась твердой в своих намерениях. Еще сильнее бушевал обманутый в своих ожиданиях громадного приданого жених. Ему удалось выследить Соню во время прогулки по саду. Каратаев униженно падал на колени и норовил поцеловать бывшей невесте руки. «Сонечка, не разрушайте мое счастье! Ведь это, право, смешно верить словам какого-то сумасшедшего. Одумайтесь, еще не поздно, я все вам прощу, я буду усердно служить вам, угадать желание». Соня с трудом вырвалась и убежала в дом, а бывший жених бросился к губернатору, потребовал. Под носом у властей завелся безумный негодяй, творящий безобразие. Почему он на свободе? Такому есть единственное место — в сумасшедшем доме. Следует незамедлительно заточить его туда, иначе буду жаловаться самому государю. — Не горячитесь, батенька, — успокоил губернатор. — Мне самому не нравится история с вами случившаяся. Вся губерния взбудоражена. И многие, простите, сочувствуют и верят этому юродивому. В уголовном порядке я не могу его преследовать. Иван Яковлевич не совершал преступления. Дом для безумных? В Смоленске нет такого. Отправьте в Москву, там наверняка есть. Хорошо. Я сделаю это из уважения к вам лично. Благодарю сердечно, ваше превосходительство. Ну, а прежде я сам полечу этого мужлана палкой. Гусар Каратаев вскочил в легкую бричку и отправился в лес на поиски обидчика. Вернулся он мрачнее тучи.